родине останемся верны. Виват, Россия, виват, Россия, виват. Ты уличный, уличный солдат. Ты за родину борись. Проснись, Россия, проснись, Россия, проснись. Никому не сломить никогда. Даже если над родиной нависла беда, будет встретил над нами голубой небосвод. С нами славянские боги за Россию вперед. Виват, Россия, виват, Россия, виват. Ты уличный, уличный солдат. Ты за родину борись. Проснись, Россия, проснись, Россия, проснись. Дополнили взгляды врагов. За родину жизнь отдать будь готов. Жила у нас арийская кровь, и сердце пылает, как чистая любовь. Славные предки за бой нас зовут. Враги содранитесь, герои идут. Виват, Россия, виват, Россия, виват. Ты уличный, уличный солдат. Ты за родину борись. Проснись, Россия, проснись, Россия, проснись.